время, по дороге на Ржев и Великие Луки, катил, колыхаясь на ухабах и утопая в пыли, возок, сопровождаемый государевой конной стражей. А в том воске, привалившись в угол, дремал и просыпался, и вновь дремал, покоряясь дорожной скуке, бывший постельничий царский, окольничий Алексей Адашев. Дошел, наконец, черед и до него. И его судьбою распорядился царь. По государеву указу, бывший начальник челобитной избы и канцлер державы российской был послан третьим воеводой в большой полк, осаждавший крепость Филин, где заперся с дворянами старый магистр ливонский Фюрстенберг. Но не один отправился опальный канцлер в свою ссылку. На почтительном расстоянии от него бежала другая тройка лошадей, легко увлекая за собой просторную скрипучую колымагу со множеством узлов и сундуков, закрепленных сверху ее на крыше. И отнюдь не жена Адашева, не сын, и не двадцатилетняя дочь его ехали в той колымаге, а ехала в ней с 5 малолетними сыновьями своими молодая полька, вдова именем Мария Магдалина, известная многим на Москве не только красотою, но и добронравием, и строгостью жизни, а более всего, воистину чудотворными познаниями своими в болезнях и хворостях людских. А лечила она их разными целебными травами да питьем, да заговорами, да молитвами, известными лишь ей одной. А была та вдова еще до замужества своего крещена в православную веру и с тех пор блюла себя в верности заветам Христовым и постилась, и священство почитала, и красоту свою дивную от нескромного взора людского берегла. И денно и нощно благословлял Адашев в сердце своем тот миг, когда 2 года назад пришел он по совету кого-то к вдове сей с просьбой помочь хоть немного страдальцам, что жили у него на подворье в строенице том незаметном. Помочь-то она помогла, и очевидное, хотя и не сильное облегчение наступило у многих из них от мазей и заговоров ее, а только увидели они друг друга с Марией в ту самую первую их встречу, и как будто громом поразил их обоих Господь. Забилось сердце у сурового правителя государства московского, задохнулся он от волнения, внезапно нахлынувшего на него, и подкосились ноги у Марии Магдалины, и поняли они, что никакой силы на земле отныне их друг от друга не оторвать. И был между ними грех, и был тот грех и мукою, и отрадою, и счастьем им обоим. И не раз просыпались они в слезах, очнувшись от тяжких видений своих ночных, что грозили им проклятием и погибелью в жизни вечной за преступное блаженство их. Но еще теснее прижимались они тогда друг к другу, и осушал он губами своими слезы у нее на ресницах, и тянула рука ее его к себе. И опять уносила их страсть в иной мир, где никого не было, кроме них, а были только они, и горе их, и их любовь. Не больно велик был прок от бывшего канцлера и постельничего царского в ратном деле. Давно отвык он за бумагами, да за долгими сидениями у государя в думе от пороха и крови. И хотя не раз, тяготясь ненужностью своею, порывался он самому вести войска московские на крепостные стены, начальник его, боярин Иван Федорович Мстиславский, ему то неизменно запрещал и из шатра своего не выпускал. Но зато, если надо было кого послать туда, где не сила была нужна, и не отвага, а мудрый ум, и терпение воловья, и знание людских сердец, то посылали всегда Адашева. И немало ливонских городов и рыцарских замков взял он в тот славный поход одной лишь прямотою своею, да умением держать слово, да состраданием к печалям и нуждам тех, кто не повинен был ни в чем, кроме несчастья своего горького, родиться на белый свет в сию годину бедствий и невзгод народных. А когда полки московские взяли, наконец, Филин и пленили старого магистра, и отослали его со всеми бывшими при нем людьми к государю в Москву, само собой вышло так, что никого другого, кроме Адашева, и не нашлось, кого можно было бы назначить комендантом только что завоеванной крепости, ибо лишь ему и верили местные жители, а кроме него не верили они никому. Уже одно то, что не в крепости, не под защитой ее высоких стен поселился новый комендант, а в городе, в простом купеческом доме на Ратушной площади, сильно расположило к нему население и Филина, и других окрестных городков. Двери этого дома в любую пору были открыты для всякого, кому нужен был комендант. И с утра до вечера в канцелярии Адашева, разместившейся на нижнем этаже дома в амбаре, толпились местные домовладельцы, городские чиновники, торговцы, крестьяне из ближайших деревень, словом, все, кому от русских воинских людей вышла какая обида, и кто надеялся получить от московского наместника скорый и справедливый суд. И ни один почтенный бюргер, доведенный до отчаяния обрушившимися на него убытками и разорением, ушел от нового коменданта успокоенный и обнадеженный в горестях своих, держа в руках расписку с обязательством в кратчайшие сроки исполна уплатить из государевой казны за все, что было ревизировано у него московскими ратными людьми. А уж если мародерство, где случалось открытое или, не дай бог, смертоубийство, или снасильничали, где наши люди, обидели у какого мирного обывателя жену или девицу непорочную обесчестили, то и вовсе тогда пощады от него, от Адашева, не жди. Но не только потому поселился Адашев не в крепости, а на Ратушной площади, чтобы быть в любое время доступным для жителей этого города, а еще и потому, что на другой стороне площади, в таком же купеческом доме, поселилась со своими детьми верная подруга его, Мария Магдалина. И чтобы быть у нее, не надо было ему теперь никому ничего объяснять, ничего предпринимать, а надо было просто пересечь уложенную брусчаткой мостовую и дернуть за тяжелое медное кольцо, что висело в доме на ее двери. И не раз, и не два на дню дергал он за то кольцо, а когда наступала ночь, и площадь перед домом его пустела, эта дверь, щелкнув засовом, затворялась за ним до самого утра. Душным, знойным было то лето в Ливонии. Ни дни, ни ночи не приносили облегчения. И даже в августе они не могли спать с закрытыми ставнями, а спали, распахнув их настежь и сбросив с себя на пол пуховую перину, коей радушный хозяин этого дома снабдил свою гостью ради уважения к могущественному ее покровителю. Но не эта изматывающая жара лишала их сна, и не мертвая тишина под их открытыми окнами заставляли их понижать голоса свои до еле слышимого шепота. И не стоустой молвы, не осуждения людского страшились они, когда все теснее прижимались друг к другу, будто пытаясь укрыть и защитить друг друга от беды, а страшились они того огромного, неведомого, что надвигалось на них обоих из тьмы ночи, и нависала над ними, и грозила им, и звала их к себе. И имя тому неведомому было — смерть. «Беги, Алешенька, беги, пока не поздно», — шептала она, гладя его по еще густым, еще не тронутым сединой волосам. «Одна ночь всего на коне, и тебя уже никому не достать, а из Риги в Польшу, а там куда хочешь. Вся Европа знает Адашева, везде за честь почтут принять и приютить тебя. А ты? А дети твои? А мы после. Мы к тебе потом приедем. Уляжется шум здесь, перестанут тебя искать, и мы тоже потихонечку снимемся. А всем вместе с тобой нам нельзя. Заметят. Сразу кто-нибудь донесет, сразу погоню пошлют. Нет, Магда, нет. Прожила ты полжизни в Москве, а не знаешь ты ее. Да на другой же день, как хватятся меня, придут и к тебе. И уж никого не пощадят, ни тебя с детьми твоими малыми, ни жену мою в Москве, ни дочь, ни сына, никого. И брата не пощадят, и сестру, и всю родню мою. Собаку дворовую и ту колом прибьют, чтоб никому не повадно было бегать от грозного царя. А и так никого не пощадят, Лешек, никого из нас не пощадят. Теперь, если не убежим отсюда, всем нам от смерти не уйти. Сначала остуда царская, потом опала, а потом и смерть. И гадать, и ворожить не надо, чтобы это знать. Так, может, хоть ты спасешься? Ты нужнее Богу, чем мы все. От тебя много людям добра было, и еще будет, коли будешь жить. А может, и нам повезет. Может, и мы ускользнем вслед за тобой. Ах, как хотела бы я жить рядом с тобой где-нибудь у нас в Польше. Тихо жить, только тебя любить, а больше и не нужно ничего. Верую я во Христа, Сына Божьего, и в деяния святых угодников, и в иконы наши чудотворные. Верую, Господи, а все-таки там у нас и люди помягче, и жизнь помягче, чем у вас здесь. А коли веруешь, то и перечить судьбе своей не след. Сердце мое обливается кровью, глядя на тебя, Магда, на безвинных деток твоих. И жаль мне вас, и жаль мне себя, и домашних моих жаль, а сделать я ничего не могу. Сказано в Писании, ни един волос не упадет с головы человека без воли Божьей. Обними меня покрепче, радость горькая моя, прижмись ко мне. Кто знает, сколько нам осталось любить друг друга. Может, годы долгие, а может, и всего-то лишь эту ночь. Беги, Лешек, беги, Алешенька мой, умоляю тебя, беги. Бог простит мне все мои грехи, если ты спасешься. Не надо, Магда, не плачь, не терзай мне душу, Господь милостив, может, еще уляжется царский гнев и минует нас чаша сия. Но напрасно были все упования его на милость Божию, и напрасно таил он еще надежду в сердце своем. Видно, отступились от него его святые заступники, и ангелы небесные покинули его. Не было уже для него спасения, и некуда было ему свернуть со своего крестного пути. Стояло тихое августовское утро, и на небе не было ни облачка, когда под окнами его дома раздался стук копыт, и в комнату к нему ввалился покрытый с головы до ног пылью, измученный долгой дорогой царский гонец, с вестью поразивший всех. Скончалась благоверная царица Анастасия Романовна. Нет больше ее на свете. Молитесь, православные, за упокой души ее новоприставленной, как молилась она, страдалица, за вас, за всех. А когда улеглось немного всеобщее смятение, и отдохнул гонец, и сели они с Адашевым обедать, то и другое поведал ему посланец царский под великую тайную уже от себя. Неладное де что-то творится ныне на Москве. И началось то чуть не на другой же день после безвременной царицыной кончины. Поначалу, — сказывал гонец, — впал было государь как бы в столбняк, убитый смертью юницы своей ненаглядной, и пить не пил, и есть не ел, и лежал двое суток пластом, будто в беспамятстве. А потом вдруг сделался он, государь великий, яр, словно жеребец в табуне степном по весне, и пустился в пьянство и утехи непристойные, и всех девок и женок смазливых, что были в царицыном дворце, перетаскал к себе в опочивальню. А если кто из них запирался и не хотел идти, то силою велел их строптивых к нему приводить. А если кто охотой шел, то таких дарил. И сказывал еще гонец, всполошились тогда бояре, и весь синклит церковный, видя такое непотребство в доме царском, и молили государя вдовством себя далее не мучить, и другую жену себе поскорее взять ради спокойствия державы российской и всего народа христианского. И будто бы пошли они к царю с той мольбою как раз на восьмой день, как представилась государыня-царица. И был де от того большой соблазн и недоумение среди всех, кто не забыл еще обычаи наши православные и заветы Церкви Христовой о долге живых, предушедшими в жизнь вечную. А подбивали будто бы царя на все его бесчинства не иные кто, а братья царицыны, бояре Захарьины. И они же, сказывают, были первыми, кто затеял эту затею неслыханную, чтобы женить царя в другой раз, когда не остыло еще и тело усопшей жены его. И оттого, — вздыхал гонец, — стоит сейчас на Москве разброд и шатание великое. И всяк не знает, кому теперь молиться, то ли Богу, то ли дьяволу и ангелам его. И такого брожения умов на Руси не припомнят где даже и старики. Ну, пора. Благодарствую, Алексей Федорович, за хлеб да соль, да за ласку твою, — проговорил посланец царский, поднимаясь, наконец, из-за стола. Должно мне дальше поспешать, дальше весть мою печальную нести. А тебе, Алексей Федорович, помня доброту твою ко мне, да и ко всем, кто служил под началом твоим, скажу одно — поберегись. Видать, и над тобой сбираются тучи черные. Повелел государь собрать и думу, и синклит церковный для соборного суда над Сильвестром попом, да над тобою, окольничьим своим, да над всеми, кто был с вами заодно. А на суде том повелел он, вины ваши все исчесть бесхитростно и без утайки, и всем собором решить, как ему, государю великому, с вами теперь быть. А вины ваши главные, сказывают знающие люди, две. Первая вина — царицу на тот свет свели колдовством да чернокнижием своим. А вторая вина — государю в войне Ливонской помехи всякие чинили одной лишь корысти своей ради, отчего, дескать, приключились всему государству российскому великие убытки и разорения и многое напрасно пролитая кровь. Так. Суд, говоришь, заочно, без нас? Да, Алексей Федорович, без вас. Вроде бы так порешил сам собор. Ошибался, однако, посланец царский. Не собор так решил, чтобы быть тому суду заочным, без очевидного глаголения. А решили так, коли уж правду говорить, братья царицыны бояре Захарины. Ибо сумели они горластые перекричать в том споре, как судить государевых изменников и многих иерархов церковных, и дряхлого Макария митрополита, и даже самого царя. Еще только рассаживался тот собор по скамьям в грановитой палате, а уже разгорелась брань великая и промеж боярства московского и духовных чинов. Одни кричали, что день не было никогда такого с тех пор, как стоит церковь Христова, чтобы судили священнослужителя без присутствия его. Они же кричали, что и мирского звания людей, коли живы они, негоже судить за глаза, и что надо не только за попом Сильвестром, но и за Алексеем Адашевым тоже непременно и не мешкая послать. А противники их, и больше всех известный злобным нравом своим иеромонах Мисаил Сукин, да еще старец песножский Васян Топорков, бесом одержимый и бесным нареченный, кричали, что нельзя звать Сильвестра и Алексея Адашева на суд, ибо они, ведомые всем волхвы и чародеи, и ежели придут, то очаруют царя очарованием своим и нас всех погубят. А когда сам святейший Макарий митрополит, старец немощный, но почитаемый всеми за святость и разум высокий свой, встал со своего митрополичьего места, одесную царя, и сказал, что подобает по обычаю и по вере нашей тех мужей Сильвестра и Адашева привести сюда и поставить их пред всем церковным собором и дать им слово, дабы они либо признали, либо опровергли свою вину, то было заколебался и сам царь. А заколебавшись, предложил государь сидение то соборное, об изменниках и зложелателях его отложить до выяснения, как по книгам и древнему канону церковному должно собору при случае таком поступить, и есть ли у него право судить тех людей заочно, или такого права у него нет. Тогда, видя, что собор и суд вот-вот развалятся и разбредутся, повскакали один за другим все трое братьев Захарьиных и, ударивши в сердцах шапками своими боярскими озимь, принялись кричать, что время не ждет и что за препирательства эти бессмысленные дорого где может статься заплатит царь, а с ним и вся русская земля. А коли пустишь их к себе на очи, грозились они, обращаясь к царю, очаруют они и тебя, и детей твоих. А и о том еще подумай, государь, что любит их твое воинство и твой народ, пуще тебя самого. И коли привезут злодеев твоих сюда, да еще в оковах, побьют воинники твои и народ твой, и тебя, и нас, каменьем. А ежели не побьют, то опять обвяжут тебя они, чародеи, путами своими, и опять покорят тебя в неволю себе, и опять будешь ты, царь, лишь по имени своем. Долго молчал державный царь в ответ на крики их, а потом поднялся с трона своего и сказал: «Святые отцы, и вы, бояре, и вы, думные люди мои, к вам слово мое. Повелеваем мы, государь всея Руси, вины того невежи попа и соумышленника его собаки Адашева все без изъятия исчесть, и какие есть свидетельства о замыслах их черных и о чародействе, и об ссылках их с чинами ливонскими на суд сей представить. А после того должно вам, богомольцам моим верным, и вам, честью высокую увенчанным слугам державы российской, коли кто признает за ними вину, список преступных деяний их, не обинуясь, собственноручно каждому подписать. А ежели кто из них злодеев, либо сподручников их достоин, по-вашему, казни, про то мне и всему церковному собору без лукавства и двоемыслия, а прямо и по совести сказать. А решать, как нам потом с ними поступить, то дело наше, государево. И мы, не держа ни на кого на сердце зла, и заботясь лишь о благе державы российской и о благоденствии народов ее, участь их, изменников наших, потом после собора сего решим, как наставит нас на то Господь. Ни день и ни два сидел собор, вникая в список преступных деяний двух бывших первых лиц в государстве московском, еще недавно столь недосягаемых во всемогуществе своем. И ни день и ни два ужасались иерархи церковные и думные люди государевы показаниям московских купцов, что представил суду начальник государевых тайных дел, боярин Василий Захарьин, и свидетельством дворцовых разных чинов об обидах и притеснениях великих, коими стеснили поп Сильвестр и постельничий царский Алексей Адашев, государя во власти его верховной и в житейском обиходе его. Более всего говорилось на тех сидениях соборных о чародействе и волшебстве и черных наговорах, и об иных бесовских делах благовещенского протопопа и бывшего постельничьего царя. И еще было установлено на соборе, что то зелье, которым опоили изменники царские в бозе почившую государыню-царицу, изготовила для них своими руками известная ведьма московская, молодая полька-вдова именем Мария Магдалина. И когда установили бояре и высшие иерархи церковные доподлинно сей умысел дьявольский, то, отбросив всякие сомнения, подписали список о винах попа и Адашева все, кто только ни был на том соборе. Не подписал его лишь Макарий митрополит, сославшись на немощность и дряхлость свою. Спала августовская жара, пришел на землю ливонскую хмурый и дождливый сентябрь, магистр был далеко, и войско российское, захватившее Филин, расположившись лагерем, отдыхало от трудов своих. Но для кого отдых, а для коменданта Филина, окольничьего Алексея Адашева, самая горячая пора? Городовое устроение, размещение оставшегося на зиму русского гарнизона по квартирам, хлопоты по подвозу наряда пушечного и иных воинских припасов — все то требовало непременного присутствия и участия его. И бывало, что воистину с ног валился к вечеру новоиспеченный филинский комендант, переделав за день великое множество самых разных дел. Адашев даже радовался своим новым заботам, ибо они позволяли хоть ненадолго дозабыть, выкинуть из головы все терзания и страхи, обуревавшие его, особенно после приезда того царского гонца. Одно было плохо. Совсем не каждая ночь заставала его в Филине, и не каждую ночь мог он дернуть за кольцо в заветной двери и почувствовать на шее у себя мягкие, пахнущие теплом руки, и возрадоваться тому, что пока еще жив, и эта ночь тоже принадлежит им. Как то было не горько, но приходилось то и дело покидать Филин и ехать в другие ливонские города, занятые русскими, и там встречаться по всяким надобностям и с большими воеводами, и с магистрами, и с купцами, и с иными разными людьми. И нередко бывало так, что назад к ночи он никак не поспевал, а то и на другой день его не было в Филине, смотря по тому, как устраивались дела. Так случилось и в этот самый страшный в его жизни день. Адашев возвращался тогда из-под Пайды, тоже осажденной московитами Ливонской крепости за много десятков верст от Филина. Кони притомились, и его маленькому отряду пришлось заночевать в какой-то убогой деревушке с расчетом уже рано утром быть дома у себя в Филине. И действительно, солнце еще только встало, а они уже въезжали в ворота в главной башне городской стены. Лениво, не торопясь, Филин просыпался. Растворялись ставни, хлопали двери, и первый дым уже вставал над крышами домов. А в узких улочках и переулках, стекавшихся к рыночной площади, уже появились те, кто обычно поднимался раньше всех — служанки, матери семейств, разносчики с товаром, нищие братья, угрюмый, невыспавшийся работный люд, разбредавшийся по своим мастерским. Все вроде было в городе, как всегда. И все-таки все, да не все. Что-то было явно не так. Первым, что привлекло внимание Адашева, было незнакомое ему лицо начальника стражи с поклоном растворившего перед ним тяжелые окованные железом створки городских ворот. Кто-кто, а он-то давно знал здесь всех начальников городской стражи, и не только что в лицо, а и по именам. Удивили коменданта и многочисленные встречные всадники в татарских одеждах, но с луками за спиной. А кто и зачем расставил их еще и подвое, потрое на всех городских перекрестках и в устьях улиц? И уж совсем почувствовал он неладное, когда, въехав со своим отрядом на Ратушную площадь, увидел, что вся площадь занята той же татарской конницей, оцепившей ее со всех сторон, а посреди площади, прямо напротив его дома, стоит высокий столб с кучей хвороста под ним, а рядом помост, а на помосте плаха, а на ней топор. Но спросить кого-нибудь, что происходит, кого казнят, он просто не успел. Едва он соскочил с коня у дверей своего дома, как тотчас же был окружен какими-то молодцами в черных кафтанах и черных же шапках, мгновенно оттеснившими в сторону тех, кто его сопровождал. И в ту же минуту двери его дома распахнулись, и оттуда вышел тоже в черном, низкорослый, широкий в плечах человек с тяжелым, испытующим взглядом из-под кустистых бровей. Адашев, несомненно, знал, видел его прежде на Москве, но кто он такой, как не силился, сразу вспомнить этого не мог. «Заждались мы тебя, Алексей Федорович. Думали, что ты еще вчера приедешь. А коли запамятовал, то напомню. Коломенский дворянин Григорий Лукьянов, сын Скуратов-Бельский. По государеву делу с его, государя великого, указом к тебе», — проговорил человек в черном, жестом приглашая Адашева войти в дом. Увы, слишком долго был опальный постельничий и челобитный государевой избы начальник на службе царской, и слишком хорошо он знал обычаи земли московской, чтобы усомниться в том, зачем возник перед ним этот человек. Медленно, не говоря ни слова, поднялся он по скрипучей лестнице наверх к себе. Григорий Лукьяныч также молча последовал за ним. У самых дверей в горницу, которую занимал комендант, стояло еще двое людей в черном. Их лиц в полутьме Адашев так и не разобрал, да и были ли они у них. «Отдохни малость с дороги, Алексей Федорович», — сказал посланец царский, прикрыв за собой дверь. «Пока черед дойдет до тебя, мы тут еще одно дело закончим. А ты собирайся потихоньку. Пожитки свои сложи, бумаги свои посмотри. Что захочешь взять с собой, возьми, а что не надобно тебе, то нам отдай. А велено мне государем великим, Алексей Федорович, доставить тебя в целости и сохранности в город Дербт к воеводе Хилкову. А там велено тебе ждать его, государя великого, указу, как он распорядится с тобою дальше быть. В цепях повезешь, Григорий Лукьяныч. Ну зачем же, Алексей Федорович, в цепях? Ты человек известный, и ума великого, сам чай знаешь, некуда тебе от нас бежать. А саблю твою и пищальки твои ручные ты мне, Алексей Федорович, все-таки отдай. Мало ли что, не ровен час,